should be. You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. Do, do that, voodoo that you do so well. For you do something. What? Если бы то, да по закону-то, да по каждой его писаной букве, хоть слева направо, или возьми справа налево, от первой его главы и до самой последней, не пропуская и не выбрасывая в нем ни единой строчки, от корки и до корки. Да черным по белому, по невымаранному листу, вот бы, наверное, тогда все жили. Только вот по закону-то не живут, в закон тыкают только. Do that, you do so well for you do something.